Солнце уже поднялось над городом, прохладный ветерок приятно обдувал кожу. Судя по отсутствию облаков, день обещал быть жарким, как, впрочем, и вся предыдущая неделя. Видимо, природа истратила весь запас плохой погоды во время урагана в Москве, и теперь температура днем доходила до 30 градусов. Ильич в своей горке чувствовал себя не очень хорошо, но до того, чтобы разгуливать по столь злобному миру в майке, он еще не дошел. Его цель снова была на противоположном конце города. В нормальной ситуации до Красноармейской улицы он бы не спеша добрался за пару часов, а на транспорте и вовсе за 20 минут. Но при нынешнем раскладе, хорошо, если к вечеру доковыляет. Несколько раз Вилен видел птеродактилей, они кружили над городом, выискивая добычу. Один раз заметил гигантскую птицу, усевшуюся на парапете пятиэтажки. У нее был загнутый клюв и огромные когтистые лапы. Пришлось почти час просидеть за густым кустом, ожидая, пока она не улетит. Воевать с этакой громадиной Вилену почему-то не хотелось, не было полной уверенности, что он сумеет ее свалить. Пепел принял предложенную игру в прятки и бесшумно лежал у его ног. Наконец, птица, издав леденящий душу крик, стрелой взмыла в небо, где мелькнула стайка каких-то летающих мутантов средних размеров. Летающий экскаватор атаковал их снизу. Перекусив птичку пополам и проглотив ее на лету, монстр унесся за остальными и быстро скрылся из виду. Вилен выбрался из своего укрытия, пепел шел следом, в городе он не отбегал дальше 20 метров. Хотя, пока они шли из Москвы, пес часто убегал поохотиться довольно далеко и надолго. Но мертвый город все изменил, похоже, что пепел боялся его. Продвигаться стало заметно тяжелее, этот район можно было назвать густонаселенным. В смысле, людей-то здесь давно не было, а вот мутантов хватало, в отличие от центра города. Почему так, Вилен не понимал. По идее, и там и здесь жрать было одинаково нечего. Трижды его атаковали крысы, два раза, какие-то существа, отдаленно напоминающие птиц, от этих пришлось убегать, и убегать быстро. Резко взмахивая короткими крыльями, твари разгонялись до приличной скорости, после чего складывали крылья, превращаясь в стремительный снаряд с длинным клювом, которым вполне могли проткнуть насквозь. Вилен, не задумываясь, окрестил их дротиками, хотя поначалу за серебряный отлив на перьях хотел обозвать пульками. Стрелять по ним было бесполезно. Быстро разогнавшись, они становились почти неуязвимыми, а атаковали всегда стаи в 10-12 особей. Чтобы их убить, необходимо было развернуться и грудью встретить напор, чего Ильич точно не собирался делать. Даже с его неплохими навыками стрельбы он сумел бы сбить двух, максимум трех дротиков, а остальные его бы просто изрешетили. На обед устроились на углу улиц Мира и Горького в бывшем штабе одного политического движения. Неплохо побегали. Вскрывая последний ирб, обратился Вилен к псу. Пепел в ответ довольно гавкнул. Неплохо, кисло ухмыльнулся про себя Вилен. Вышли в путь в 6 утра, сейчас 14:00, 8 часов в пути, а прошли меньше половины, хотя чего я ожидал, если все будет и дальше так идти, разве что к вечеру доберемся, и вообще, из города надо уходить, здесь, кроме мутантов, ни хрена нет, свое место нужно искать вдали от городов, здесь жизни не будет, но сначала надо узнать, что случилось со мной в этом мире, удивляло, что здесь еще не появились уголовники. Во всяком случае, свежих следов присутствия людей Ильич не встречал. Конечно, если не считать странной девушки со снайперской винтовкой, но она к вышвырнутым с земли мародерам отношения явно не имела. Закончив обед, Вилен позволил себе выкурить сигарету и выпить чашку горячего кофе, несколько минут наслаждения ароматным дымом и не менее душистым напитком. Выйдя из здания, Ильич некоторое время размышлял, стоя на перекрестке. В нужном ему направлении вело две дороги. Правая шла через довольно оживленный район и была чуть длиннее, другая проходила мимо обладминистрации, где застройка была существенно реже. Меньше домов, больше кислорода, решил Вилен. Здание областной администрации, расположенное на холме, с длинной лестницей, ведущей от его подножия, лежало в руинах. Где-то под обломками располагались подземный гараж и бомбоубежище, которое Вилен хотел навестить пару дней назад. Теперь он был рад, что не пошел сюда. Сначала над зданием потрудились люди, кто-то явно выместил на нем свою ярость, а природа уже заканчивала то, что не удалось доделать человеку. Холм расползся, В результате оползня не выдержал фундамент, и здание разорвало надвое. Лазить по руинам не имело совершенно никакого смысла. Ради интереса Велена смотрел стоящие по соседству управления ФСБ. Тому тоже досталось. Закопченные стены, выгоревшие кабинеты, сорванные с петель двери, выбитые ворота внутреннего двора – все это Велен уже не раз встречал в этом мире. Одни защищались, вторые атаковали. Обычный итог – трупы с веревками на руках и дырками в затылках. Разъяренная толпа не щадила никого. Понятно, что все более или менее полезное из здания вытащили, и шарахаться тут – только время терять. Даже если что путное и осталось, вряд ли удастся это найти. Велен развернулся и пошел прочь. По правую сторону дороги располагался овраг, по левую, на разрушающемся холме, девятиэтажки, которые в результате оползни потеряли больше половины этажей и теперь ожидали финала драмы. За эти недели Велен очень устал от этого мира, здесь было жутко одиноко, если бы не пепел, он бы уже спятил или погиб, а может, просто приставил бы к голове гюрзу и застрелился. Он уже сильно жалел, что не остался в Москве, ведь, похоже, в том отряде были не совсем конченые люди, ведь поблагодарил же его главарь за спасение. Вполне человеческий жест. А здесь, что? Да ничего. Однообразные пустые города, монстры, бросающиеся из развалин, все это угнетало и доставало до подкорки. Только найденный ранее труп мужика с автоматом и непонятная девушка стрелок, которая свалила мутанта, приготовившегося его атаковать, внушали надежду. Надежду снова оказаться среди людей. Ложное чувство безопасности сыграло с ним злую шутку. Занятый своими грустными мыслями, он проморгал нападение тварей, напоминавших каких-то грызунов размером с большую кошку. Они были повсюду, серые тела неожиданно и стремительно атаковали из высокой травы. Несколько мутантов спрыгнули с деревьев. Срезать путь через Козий парк оказалось большой ошибкой. Пепел перехватил одну из тварей в полете и просто перекусил пополам, вторую сбил лапой. Так что та отлетела метра на три и сломала спину о ствол дерева. Но силы были неравны, Велен просто не успевал разглядеть противников в траве, скрытые в траве мутанты подбирались почти в упор, и даже на то, чтобы кое-как прицелиться, времени не оставалось. Он начал пятиться. Одна из тварей выпрыгнула метра на два, целя ему в лицо, и только удачный удар прикладом спас ему жизнь. «Пепел, сваливаем!» — крикнул Велен и начал отступать к опушке. «Пес!» Загрызший не менее четырех тварей, рванул к хозяину. Но противник оказался умен. Похоже, эти квазикрысы понимали, что скорость и высокая трава дают им преимущество, и старались не дать уйти 90 килограммам мяса, способным прокормить всю стаю. Трое атаковали в спину, острая боль от когтей и зубов обожгла Ильича. Пытаясь избавиться от врагов, он с размаху впечатался спиной в дерево, но результат вышел так себе. Раздавить удалось лишь одну тварь, а две другие продолжали терзать парку, уцепившись за рюкзак. Еще два мутанта, воспользовавшись замешательством человека, атаковали ноги. Велен вскрикнул, маленькие клыки вонзились в икру. На помощь пришел пепел, он сшиб одну тварь лапой, вторую перекусил пополам. Стало немного легче. Так они и пятились. Деревья кончились, трава стала пониже, и Велен открыл огонь. Твари поняли, что добыча вырвалась, и скрылись в высокой траве. Худо-бедно, но десятка-полтора этих уродцев они с псом положили, стае будет чем подкормиться, пока в парке не появится новая добыча. Велен отдышался. Места укусов горели, лоб покрылся испариной, желудок скрутило судорогой. Сердце стучало как бешеное. Ильич скинул рюкзак и оперся на автомат. Он уже понял, что отравлен. Нужно было уходить, но силы стремительно оставляли его. Он смог сделать только несколько шагов, после чего рухнул лицом вниз. Велен все чувствовал и слышал, но пошевелиться не мог. Видимо, яд мутантов обладал парализующими свойствами. Пес уселся возле упавшего хозяина и жалобно заскулил. Велен увидел, как в невысокой траве вновь замелькали серые спины. Было ясно, что он доживает свои последние минуты. Сейчас волна мутантов докатится до него, и неспособное к сопротивлению тело просто растерзают. На месте его гибели останутся только рюкзак, автомат и окровавленные лохмотья. Пепел вскочил, шерсть на затылке вздыблена, клыки обнажены, пес готовился до последнего защищать своего хозяина. Но Велен понимал бесперспективность этого боя. Только на участке, который он мог видеть из своего положения, было больше десятка тварей, а их умственные способности он успел оценить. Скорее всего, кольцо уже замкнуто. Ильич хотел было крикнуть пеплу, чтобы тот спасался, но одеревеневшие губы не слушались. Что же, от судьбы не уйдешь. Значит, отмеренный путь Вилена должен был закончиться на опушке Козьего парка, в мире, где он не рождался. Пепел атаковал ринувшихся на упавшего хозяина тварей. Он был быстрее каждой из них в отдельности, но просто физически не мог оказаться сразу везде. Вилен почувствовал, как тварь вскочила ему на спину, и когти рванули куртку. Действие яда перешло в третью стадию, глаза закрылись, картинка и звук погасли, осталась только боль в терзаемом теле. Жестокая шутка, быть сожранным заживо, не видеть, не слышать, но чувствовать, как тебя едят. Через минуту Вилен потерял сознание. «Поговорим», — раздался знакомый голос. Вилен открыл глаза и увидел огромное зеркало, в котором отражался он сам. Двойник висел в пустоте, как и Вилен. «Поговорим», — согласился Ильич. «Кстати, о чем? Хочешь, о тебе? Хочешь, обо мне? Можем о мире. Все равно тебе придется провести рядом с этим зеркалом много времени». Вилен поднял руку и дотронулся до стекла. Двойник его движение повторять не стал. Пальцы Ильича коснулись поверхности. Ничего не произошло, и это было не стекло, а незнакомый, идеально отполированный металл. «Ты, не я?» – спросил Вилен. «Не ты», – легко согласился неизвестный. «Я, это я, ты, это ты». «Бред», – произнес Вилен. «Почему?» – удивился двойник. «Скоро ты умрешь, тебя затянет в это зеркало, и мы сольемся. Так бывало уже множество раз. В других мирах тоже жили люди, похожие на тебя. Перед смертью они тоже приходили сюда. А когда умирали, то вливались в того, кто отразился в этом зеркале первым. Теперь твоя очередь. Какие они? Кто?» Не понял двойник. «Миры, из которых приходили те, похожие на меня. Разные», — пожал плечами двойник. Его совершенно не удивил вопрос. «Миров много, и не во всех есть такие, как ты. Некоторые миры похожи на твой, некоторые совершенно не похожи. Имена тоже разные. Не обязательно Вилен, ты был Ирором, и, черт, никак не могу произнести это имя, в нем целых 11 согласных, а у одного из нас было 4 руки. Это редкость, все-таки большинство обыкновенные люди. Понимаешь, ты не имя и не оболочка, ты – это состояние духа». «Интересно», – скучающим голосом ответил Вилен. «Значит, то, что врата открылись именно в этот, зеркальный, мир, где я сейчас умираю, это случайность?» «Нет», — покачал головой двойник, — «миры выстроены в цепочку. Врата можно было открыть только в мир, самый близкий к твоему родному. Так вышло, что мир справа был уничтожен кометой и превратился в сверхновую. Теперь несколько тысяч миров навсегда отрезаны от ветки, на которой находится твой родной мир. Кстати, по ветке, на которой ты пребывал до недавнего момента, осталось всего 3 мира. Тот, из которого ты пришел, тот, где ты умираешь, и еще один. Зачем ты все это рассказываешь?» «Скучно», — грустно заметил двойник. «Ты второй за последнюю сотню лет. К тому же я просто убиваю время, ты никак не хочешь умирать, хотя давно уже должен. А если я не умру, очнешься?» — так же равнодушно заметил собеседник. «А потом мы увидимся снова. Может быть, завтра, а может, через 20 лет. А место, где обитаешь ты, какое оно? Хочешь узнать, что за зеркалом?» «Хочу». «Наверное, все этого хотят». Двойник кивнул. «Все хотят, верно. Здесь пустота. И я. Да больше ничего и не нужно. А что случится, если я умру? Или это тайна?» «Никакой тайны нет», — двойник пожал плечами. «Ты вольешься в меня, и мы будем ждать следующего. Когда накопим предельную массу, то снова создадим жизнь. Это сложно объяснить. И сколько осталось до предельной массы?» «Немного. Миллионы лет. Может, чуть меньше». «Это долго», — грустно заметил Вилен. «На самом деле, нет. Здесь нет времени. Вот накопим критическую массу, и бабах. А сейчас? Я ведь чувствую время. Это потому, что ты еще не умер. Потом все будет иначе. Просто пройдет мгновение, и придет еще один. А во!» В возгласе зеркального двойника зазвучало удивление. «Чего?» — не понял Вилен. «А ты живчик», — усмехнулся собеседник. «Ладно, увидимся». Вилен и сам почувствовал, что с ним что-то происходит. Зеркало начало медленно удаляться, Вокруг становилось светлее, ощущение пустоты исчезало. «Увидимся», — согласился Ильич, и увидел над собой самый обычный, сделанный из толстых досок потолок. Тело жутко болело. Опустив взгляд, он заметил свежие повязки, перетягивающие грудь. В некоторых местах из-под них торчали какие-то листья. Ильич постарался повернуть голову. Шею обожгло болью, подбородок почувствовал край повязки. Не нужно быть доктором, чтобы понять, порвали его здорово.